Послание к евреям. Когда мы думаем о времени, когда Иисус Христос, Сын Божий, пришел на землю и родился от Девы Марии, мы думаем о удивительном событии в истории. Он был Богом и человеком во плоти. Он был человеком, и однако он был Богом. Главной целью его пришествия было пойти на крест и умереть, чтобы заплатить за наши грехи. Его жизнь была тоже важной. Он полностью жил, исполняя волю своего Отца. В Евангелии от Иоанна 6 главе 38 стихе он сказал: «Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца». А в 8 главе 38 стихе он говорит: «Я ничего не делаю от себя, но как научил меня Отец мой, так и говорю». И в 29 стихе продолжает: «Ибо я всегда делаю то, что ему угодно». В послании к евреям писатель говорит о том, что Сын Божий творит волю своего Отца. В 10 главе 7 стихе читаем: «Тогда я сказал, вот иду, исполнит волю Твою Божию». Стих 9 также передает, что Сын Божий говорит: «Вот иду, исполнит волю Твою Божию». Великое было чудо, связанное с жизнью и смертью Господа Иисуса Христа. В намерении Бога предназначался крест, жертва и жертвоприношение, посредством чего мы должны освятиться. Воля Божия повела Господа Иисуса в Гефсиманский сад, где в слезах и в кровавом поту Он опять снова покорился воле Божией. Эта воля повлекла Его на суд, где тело было изъязвлено, и Его спина избита римскими бичами, и где осыпали Его своими насмешками и презрениями. Та же суверенная воля повела его на Голгофу и на крест и в могилу. Послание к евреям, 10 глава, 10 стих говорит: «По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа, единократно за все грехи, единократно на все времена». Результатом Господнего послушания было предоставление для нас освящения раз и навсегда, которого ничто не может уничтожить. Это, конечно, является освящением положения относительно нашего отношения положения с Господом. Там должен быть не только крест, но и венец. Крест уверяет нас в нашем освящении, тогда как венец уверяет нас в нашей безопасности. Стихи с 11 по 15 продолжает: «И всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. Он же, принесший одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога». Это заявление было сильным выражением для иудеев. В Ветхом Завете каждый священник продолжал стоять после принесения жертвоприношений. Этот же человек Иисус Христос, принесший одну жертву, сел. Труд священника Ветхого Завета никогда не кончался. Для него не было покоя. Во всей Библии мы читаем только об одном священнике, который когда-либо сел. Священник Ветхого Завета должен быть стоять, ибо символически его труд никогда не мог быть оконченным. Христос сел, и мы можем надежно полагаться на его законченный труд. Это солидный факт, который весь послание к евреям представляет против всех тусклых теней Ветхого Завета. Так как Христос сидит одесную Бога Отца, будущность обеспечена обоя для Него и для нас. Стих 13 продолжает говорить об ожидании для Него совершенного царствования. «Ожидая затем, доколе враги Его будут положены в подножие ног Его». Какие великие виды на будущее в сердце возлюбленного Сына Божия, когда Он сидит на Своем престоле. Эти таинственные времена и периоды, которые Отец произвел Своей собственной силой, все еще разрабатывается на земле. Невеста, состоящая из всех верующих в Господа Иисуса Христа, приготовляется. Мир созревает быстро для суда, и Господь Иисус ожидает, страстно ожидает дня, когда Он может взять домой свою невесту и обратить свое внимание на тех, кто долгое время презирали Его и плохо управляли Его миром. Определенно, приходит день, когда он будет иметь дело со своими врагами, безразлично, кто они или где они находятся, и установит славное царство, о котором так долго предсказывали в прошлом пророки. Вместе с этими великими ожиданиями, которые наполняют сердце вознесшегося Господа сегодня, имеется нечто для ожидающего народа на земле – переживание совершенного искупления. Ибо в духовном смысле его царство уже пришло. Это состояние описано в 14 стихе. «Ибо он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». Многие неправильно понимают послание к евреям. Места предупреждения кажутся такими страшными, продолжительными, непреклонными, что многие чувствуют, что они подрывают безопасность верующего. Ничуть. Мы сделаны навсегда совершенными. Что может быть яснее этого? Это освящение положения. Право первенца каждого истинного верующего в Господа Иисуса Христа. Некогда мы переживем полное осуществление, что это означает, когда все его враги будут покорены, мы приобретем также совершенное, прекрасное, практическое освящение. Уже в Божьем понятии мы совершены, как его Сын. Но настанет день, когда это совершенство полностью реализируется в нашей жизни вовеки. В 15 стихе представлена пред нами новая уверенность, сказано: «О сём свидетельствует вам и Дух Святый». Это является одним из трех свидетелей Духа Святого, упомянутого в Новом Завете. Здесь он свидетельствует нам. В первом послании Иоанна 5 главе 10 стихе он свидетельствует в нас. И в послании к Римлянам 8 главе 16 стихе он свидетельствует внутри нас. Первое свидетельство имеет отношение к факту, второе – к вере, а третье – к чувствам. Здесь, конечно, это является фактом, потому что Дух Святой свидетельствует нам о истине нашей безопасности во Христе и нашем совершенном освящении. Послание к евреям уже говорится о Новом Завете, в котором приведен верующий. Здесь он опять рассматривается, возвращаясь еще раз к книге пророка Иеремии, 31 главе. Целью является уверить верующих в Господа Иисуса Христа, что они имеют действительно совершенное искупление. Прочитаем эту цитату. «Вот завет, который завещаю им после тех дней». Говорит Господь, «вложу законы мои в сердца их и в мыслях их напишу их, и грехов их и беззаконий их не воспомяну более». А где прощение грехов, там не нужно прощение за них. Обратите внимание, что он начинает, говоря, «вот завет, который завещаю им». Слово «им» первоначально относилось к дому Израиля и, конечно, еще относится. Израиль еще, как народ, должен получить обеспечение Нового Завета. Но здесь слово «их» относится к тем, которые раньше упомянуты в 14 стихе. «Ибо он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». На основании толкования место из книги пророка Иеремии принадлежит израильскому народу. Но на основании применения это место принадлежит верующим христианам сегодня. Последующие намерения завета делают его условия надежными. Мы должны доверять Слову Божию, что весь вопрос греха навеки решен. Бог навсегда забудет нашу вину и позор. Стих 17 говорит: «И грехов их, и беззаконий их не воспомяну более». Но когда мы приходим к 18 стиху, то он является кульминационным пунктом. А где прощение грехов, там не нужно приношение за них. Он опять говорит, левитские жертвоприношения теперь совершенно бессмысленные. Писатель послания к евреям говорит верующим христианам того времени, если нет больше воспоминания греха, потому что Христос совершил на Голгофе, зачем продолжать жертвоприношение? Теперь верующий христианин настоящего времени уже вошел в духовную часть Нового Завета. Когда Иисус Христос учредил вечерю Господню или преломление хлеба, Он взял чашу и сказал: «Сия чаша есть Новый Завет в Моей крови, которая за вас проливается». Луки 22 глава 20 стих. Евангелист Матфей в Евангелии от Матфея 26 главе с 27 по 28 стих более подробнее говорит: «И взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов». Когда Христос пролил Свою кровь, Он заплатил за наши грехи, приняв на Себя полное наказание, которое принадлежало нам. Все мы, которые верою принимаем совершаемое им на Голгофском кресте, как обеспечение для наших грехов лично, признаем прощение грехов и получаем это немедленно. Итак, когда мы участвуем в вечере Господней или преломлении хлеба, мы напоминаем себе, какая цена нашего искупления и что мы являемся кровью искупленные люди. Когда мы пьем чашу, мы напоминаем себе, что мы находимся в заветном отношении с Господом Иисусом Христом. Мы принадлежим друг другу. Он принадлежит нам, и мы принадлежим Ему. Дорогой радиослушатель, какое ваше отношение к нашему Господу Иисусу Христу? Верите ли вы, что Он любит вас? Что ради вашего спасения Он пошел на Голгофский крест, чтобы принести одну жертву за грехи ваши? Он совершит этот великий труд, чтобы даровать вам прощение. Поверьте в Иисуса Христа и примите Его обеспечение для вашего спасения сегодня. Аминь.